Правда, вице-президент Барса был ранен во время одного из наездов и вынужденно покинул свой пост, а его место занял Валерий Шевченко, бывший командир звена Z группы «Вымпел», специалист по десантно-диверсионным операциям, мастер рукопашного боя. 22 сентября к зданию штаб-квартиры ассоциации, имеющему многодиапазонную систему безопасности, подкатили две иномарки – джип Mitsubishi и длинный серый, похожий на крокодила, Rolls-Royce. Из них выбрались 12 человек в одинаковых блестящих плащах с поднятыми воротниками и двинулись ко входу в особняк из красного дореволюционного кирпича. Четверо разошлись парами вдоль фасада, остальные остановились у крыльца с виду самого обыкновенного – из серых бетонных панелей – и белой гипсовой решетки. Однако предводитель отряда знал, очевидно, об особенностях подхода к зданию и, вступив на крыльцо, один тронул кнопку звонка, над которой торчал глазок миниатюрной телекамеры. «Пароль», — произнес динамик металлическим голосом. «Динозавр», — ответил командир приехавшего отряда, светловолосый, прозрачноглазый и крутоплечий. «Личный код». Командир назвал несколько цифр. «Тактильный тест». Молодой человек прижал большой палец к зеркальному кружку под телекамерой. На крошечной панели зажегся и погас желтый огонек. Дверь медленно открылась. Тотчас же командир сунул под дверь деревянный клин, и члены команды плаща и кинжала вошли в здание. За дверью начинался небольшой холл с выходами в коридор первого этажа и на лестницу, ведущую на второй этаж. Обычной пропускной вертушки, характерной для такого рода заведений, здесь не было. Два охранника располагались в прозрачных полуцилиндрах слева и справа от входа, хотя пользовались ими редко, предпочитая коротать время за разговором в холле возле окна раздевалки или смотреть телевизор, встроенный в стену. Оба были вооружены пистолетами, поэтому реагировали на вторжение стандартно. Один положил руку на кобуру, второй двинулся к блондину в плаще, подняв ладонь. «Минуту, господа, прошу предъявить пропуска». В то же мгновение двое гостей распахнули свои плащи и показали охранникам спрятанные под ним никоны, а третий и вовсе достал из-под полы двухстанковый гранатомет-клюв. «Руки» и «Тихо». Охранники послушно подняли вверх руки. «Зови сюда начальство», — приказал одному из них блондин. «Президента и вице-президента живее». Охранники переглянулись. «Президент в командировке? Ну тогда его зама Шевченко». «Я слушаю вас», — раздался уверенный энергичный голос, и с лестницы спустился улыбающийся вице-президент ассоциации. «С кем имею честь?» «Военная контрразведка, майор Киик», — представился блондин. «Обеспечьте нам доступ к вашим банкам данных. Мы ловим опасного террориста, покушавшегося на жизнь министра обороны». «По моим сведениям, на жизнь министра осмеливается покушаться только чистилище, а по этой организации у нас нет никаких сведений. Зато есть информация о военной контрразведке СМЕРШ. До сего времени майор Киик в ее составе не числился. Так что говорите правду, какую спецслужбу вы представляете?» «Что с ним церемонится?» – процедил спутник блондина, такой же рослый и плечистый. «Давай поднимемся в машинное отделение и выясним все сами». «Не советую, молодой человек», – заулыбался еще шире Шевченко. «И опустите свои пуколки, мы тут этого не любим. Итак, майор, а может быть и не майор, а, скажем, капитан?» Киик пристально посмотрел на обманчиво простодушное, безмятежное лицо вице-президента Барса, как бы взвешивая его слова. «Мы из спецгруппы Министерства обороны, и у нас есть все необходимые разрешения на проверку вашей конторы. Дайте нам доступ к архиву, и мы мирно разойдемся. А иначе...» Киик кивнул своему спутнику, и тот дал очередь по стене, задел телевизор, который взорвался с оглушительным шумом. В то же мгновение из потолка выпали прозрачные стеклянные пластины, оградив группу с трех сторон и давая ей возможность выйти на улицу. Из невидимого динамика послышался насмешливый голос вице-президента ассоциации. «Иди-ка ты отсюда по-добру, по-здорову, майор. Для того, чтобы получить доступ к нашим сетям, тебе нужно получить карт-бланш лично из рук генерального прокурора. Так что дуй туда, откуда пришел». «А за нанесенный ущерб, капитан Киик, придется заплатить твоему непосредственному начальнику». Шевченко повернулся спиной к ошеломленной группе вторжения. Охранники опустили руки, мгновенно очутившись в своих полуцилиндрах, и уже доставали табельное оружие. Киик задумчиво глядел вслед вице-президенту ассоциации, пока тот не скрылся на лестнице второго этажа. «Может, подготовить стекло? Разбить?» — поднял автомат напарник капитана. «Скорее всего, оно бронированное. Да и шум поднимать пока не стоит. Наверняка у них подготовлено немало подобных сюрпризов. Ты же говорил, что все знаешь. Вошли-то мы нормально. Даже дактилоскоп сработал на нашу липу». К сожалению, наш информатор не посвящен во все тайны Барса. Киик содрал с большого пальца прозрачный лоскутик чужого папиллярного узора. Пошли отсюда. Я все равно узнал, что хотел. Команда Анальгин уехала. На втором этаже здания вице-президент ассоциации набрал известный ему номер, включил кодовое шумовое подавление от вероятного прослушивания и сказал поднявшему трубку Громову. «Конкуренты наконец засветились, Дмитрий Олегович». «Кто именно?» – спросил лидер ККК. «Группа Минобороны 3О, или как они себя назвали, Анальгин. Приехал лично Киик с телохраном Юргена, а я с ним знаком, бывший тренер по Унибосу и системам реального боя в службе безопасности. Мощный мужик. Что им было надо? Доступ к банкам данных, якобы для поисков террористов, готовивших покушение на их министра. Думаю, они просто бьют по площадям в связи с появлением в печати нашего плана». «Дыма без огня не бывает, Валерий Егорович. Придется поискать их информатора. И вот еще что, комиссар. Фидипасы взяли художника Шерхова, который рисовал нашу эмблему. Понимаешь, о чем речь?» Шевченко молчал. Это был приговор. Не художнику, а исполнителю, приходившему к художнику с заданием от чистилища. «Учти еще одно обстоятельство», — продолжал координатор ККК. «Шерхов — приятель прежнего лидера чистилища Завьялова». «Учту», — после секундной заминки ответил Шевченко. «Может быть, обойтись длительной командировкой? Мне его жаль». «Мне тоже, но сейчас не до сантиментов. И последнее. В Рязани кто-то снова начал работать под нас и хорошо потряс боксера с его бандой. Не твой ли это приятель ганфайтер? Найди его, пора ему уже определиться». Громов попрощался и положил трубку, а вице-президент Барса еще долго сидел за столом в одиночестве, пил минералку и взвешивал все «за» и «против» своего участия в деятельности чистилища.